Глава пятая. Наркоторговец. «Куда теперь, Анатолий Петрович?» Водитель слегка отклонился назад и повернулся к пассажиру. «В офис, Володя». «Уверены? Может, все ж домой?» С нескрываемой заботой поинтересовался водитель. «Плохо выгляжу». «Да ты не бойся. Говори как есть». «По мне, так вам сейчас не на работу, а домой и отдохнуть». «Ясно». «Значит, выгляжу погано, а вот чувствую себя как всегда. Ха, в общем, тоже погано. Но ничего не поделаешь. Вот покончу с делами, а потом не домой, а сразу в клинику. Пора уже». Водитель согласно кивнул, запустил двигатель, и «Мерседес» плавно тронулся с места. За это Волынский был особенно благодарен водителю. Все же он чувствует автомобиль как-то по-особому, не то что прежний. Нет, он и сам прежде любил быструю езду. А какой русский не любит? Вот только укатали Сивку крутые горки. Теперь каждое неверное движение отдается болью. Собственно, по этой причине он и остановил свой выбор на Володе. Спокойный, уравновешенный, хорошо знает город, а потому всегда выбирает маршрут в объезд возможных пробок. Вроде и ездит неторопливо, а получается всегда быстро. Без нервотрепки, а главное мягко, без встрясок. «Приехали, Анатолий Петрович!» Останавливаясь у парадного крыльца офисного здания, доложил очевидное водитель. «Вижу, Володя, вижу». Тем временем охранник, сидевший на переднем пассажирском сидении, вышел на улицу и замер возле двери охраняемой персоны, привычно осматривая свой сектор. Из двигающегося сзади автомобиля быстро подошли еще трое телохранителей и тут же встали по периметру. Несколько секунд оценивали обстановку, и, наконец, тот, кто вышел первым, открыл дверь Волынскому. Из салона Анатолий Петрович выбрался с явным затруднением, тут же глубоко задышав. Это каким же нужно быть идиотом, чтобы сейчас совершать на него покушение? Да ему тут осталось-то. Нет, израильские врачи говорят, мол, они способны творить чудеса, и действительно бывали случаи, когда они выдергивали больного из цепких лап недуга, но это скорее все же исключение, а не правило. С другой стороны, противники могут рассудить иначе. Он всегда был везунчиком, а ну как и на этот раз повезет. Тогда народ будет, ну, очень сильно разочарован. Вот на тот случай, если у кого терпелка лопнет, он и держит телохранителей. Опять же надеется на то, что ему все же повезет. «Анатолий Петрович, я бы хотел с вами поговорить». Волынский только мазнул взглядом по довольно высокому мужчине, ничуть не уступающему его телохранителям, и пошел дальше. Кто бы это ни был, он ему не интересен. А мужик, похоже, решительно настроен. Вон как уверенно наперерез рванул. Один из охранников, вроде как вежливо и без рук, но вполне профессионально оттеснил возмутителя спокойствия в сторону. Ловко у него это вышло, и без грубости, и не обостряя ситуацию. Он как будто бы даже успел наскоро обыскать незнакомца. «Анатолий Петрович, у меня есть для вас предложение. Я знаю, как можно справиться с вашей болезнью». Волынский задержался было на секунду, но потом продолжил движение. Он уже был в дверях, когда вновь послышался голос незнакомца. Вот только теперь он звучал как у судьи, зачитывающего приговор, не подлежащий обжалованию. «В Израиле вам не помогут, слишком поздно. Я же предлагаю реальную возможность. Уйдете сейчас, заказывайте место на кладбище». Волынский вновь посмотрел на мужчину, державшегося вполне уверенно, так, словно точно знает, о чем говорит. «Черт, знать бы, кто пустил слухи о его болячке, лично задушил бы. Хотя, только слепой не увидит, в каком он сейчас состоянии». «Ваня, проверите и ко мне в кабинет», — скосив взгляд на старшего из телохранителей, ехавшего с ним в одной машине, распорядился Волынский. «Ясно?» «Глупость?» «Очень может быть. Вот только утопающий хватается за соломинку. Отчаявшийся человек готов поверить во что угодно, лишь бы выкарабкаться из глубокой пропасти, куда его швырнула злая судьба. Вот он и не выдержал». Он уже прошел курс амбулаторного лечения, не принесшего положительного результата. Обращался даже к знахарке, правда, ездил туда один, только с водителем. Не дай бог прознают и поднимут насмех. А Володе можно было доверять. Волынский оплатил операцию его дочери, можно сказать, вытащил ее с того света. Зачтется ли ему? С рабочими вопросами покончил быстро. Потребовалось всего-то 20 минут. Оно бы и ни к чему, за прошедшие месяцы уже успел привести дела в порядок, но пока предпочитал держать руку на пульсе. Да и не мог он без дела, слишком деятельная натура. «Разрешите, Анатолий Петрович?» «Да, Ваня», — поднял он взгляд на заглянувшего старшего телохранителя. «С этим как, заводить?» «Чист». «Чист, но оно по-всякому можно, так что только в нашем присутствии». «Володю, водителя моего, вызови, хватит и его одного». «Анатолий Петрович, при всем уважении, он простой водила». «Не простой, а с боевым опытом и имеет разрешение на ношение оружия. Зови». Незнакомец прошел в кабинет без опаски. Спокойно взглянул на пистолет в руке водителя, которым тот указал на диван у стены в нескольких шагах от сидящего за рабочим столом Волынского. Все говорило о том, что он имел дело с оружием, и ему доводилось рисковать собственной шкурой. Уж больно уверенно держится. «Итак, о чем вы хотели со мной поговорить?» Осторожно отклоняясь на спинку рабочего кресла, поинтересовался Волынский. «Покалякать о делах наших скорбных». «Очень смешно. Насмотрелись фильмов о советской милиции. Так я вас разочарую. Там нет и сотой доли правды. Поверьте человеку, разбирающемуся в вопросе». «Еще бы вам не разбираться, Анатолий Петрович». «Вы из полиции?» «Похож?» «Просто поразительное сходство». «Тем не менее, нет. Скорее уж, совсем наоборот». «У меня мало времени». «Если вы слушаете меня, и мы договоримся, то, уверяю, времени у вас будет куда больше, чем вы можете предположить в самых смелых своих мечтах. Если укажете на дверь, то его у вас останется действительно мало. Я бы даже сказал, что времени совсем нет». «Ненавижу, когда говорят загадками». «Тогда начнем говорить отгадками. Надеюсь, у вас компьютер подключен к интернету». «Мне это начинает надоедать», — раздражаясь, произнес Волынский. «Так интернет есть или нет? Если да, то откройте любой поисковик и забейте «Пашнагов Сергей, инкассатор зомби». Я серьезно, это имеет прямое отношение к моему визиту». Волынский застучал клавиатурой, задавая вопрос в поисковик, и с удивлением уставился на результаты. Открыл одну из страниц, пробежал мельком, посмотрел на фотографию мужчины лет 40, начинающего лысеть, с обильной сединой в волосах. Потом перевел взгляд на мужчину, сидящего на диване, лет 25, брюнета, хотя и с коротко стриженной, но густой шевелюрой. «Ну что, интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд?» С довольной ухмылкой поинтересовался Сергей, наблюдая за реакцией хозяина кабинета. «Не то слово», — прикусив губу, задумчиво произнес Волынский. «То есть вы хотите сказать...» «Да я — это я, можете не сомневаться». «Но тут указывается...» «Угу, рак последней стадии. Ходил я по вашей дорожке». «Как вы сказали, интересно, девки пляшут. Очень интересно». «Ну а теперь, собственно, к делу, из-за которого я к вам пришел. Мне известно, что вы являетесь одним из крупнейших наркоторговцев Москвы. А вот это, — Сергей с пренебрежением повел вокруг рукой, — только прикрытие, не более того. И я к вам пришел именно из-за вашего основного бизнеса. Итак, у меня есть предложение. Я помогаю вам перебороть недуг, да так, что от него не останется и следа. Вы же, в свою очередь, лично рекомендуете меня какому-нибудь наркоторговцу в Колумбии. Боюсь, меня там неправильно поймут, если я сунусь сам. Мне же нужно заниматься делом, а не выяснять отношения. К тому же моя просьба может показаться им несколько странной. Словом, все за то, чтобы с ними меня свели вы». «Давайте вернемся к тому, как вам удалось преодолеть недуг». Сделав вид, что не услышал пространную речь собеседника, предложил Волынский. «Я гляжу, метастазы в первую очередь поразили ваши органы слуха, господин Волынский. «Слышь ты, умник, язык придержи!» — угрожающе качнув ТТ, произнес водитель. «Ты оружие-то убери, а то, не дай бог, нажмешь на спуск, и тогда вам всем братская могила», — покачав головой, произнес Сергей. Волынский приподнял бровь, выказывая свое удивление и где-то даже уважение нахальству и самоуверенности гостя. Признаться, в этот момент в нем боролись два желания. Первое – прогнать гостя, причем предварительно отдав приказ, чтобы его уложили в больничку с парой-тройкой переломов. Второе – поверить ему. Ведь вот они, статьи, причем с различными названиями о безнадежно больном, решившемся на ограбление банка. Да и сам Волынский кое-что такое припоминал. А вот и герой этих статей, без каких-либо признаков болезни, здоровый цвет лица и все остальное прилагаются. В этот момент из коридора послышался какой-то шум, потом дверь распахнулась, и в проеме показался незнакомец, этакий шкаф наподобие Шварценеггера. Володя не то чтобы успел среагировать, но даже выстрелил, и Волынский точно видел, что он попал непрошенному гостю точно в грудь, но тот словно не почувствовал ничего. С одной стороны, ТТ на таком расстоянии прошьет любой бронежилет, с другой, даже если не прошьет, удар пули настолько мощный, что этот бугай как минимум должен был хотя бы покачнуться. Но ничего этого не произошло. Вместо этого нападавший поднял руку с непонятного вида пистолетом, едва различимое жужжание, щелчок, и водитель скрючился на полу, хрипя и суча ногами. Секунда, и он замер, скрючившись в позе эмбриона. «Вот только не нужно думать, что я вам враг», — подобрав пистолет водителя и устраиваясь на этот раз за приставным столиком, заговорил Пашнагов. «Это просто демонстрация моих возможностей. Не переживайте по поводу ваших людей. Электрошокер — это не смертельно. И не вините их, потому что на любого профи найдется другой профи. Итак, повторяю. Я могу найти выходы на колумбийцев и сам, но это займет слишком много времени. Я деловой человек, и товар мне нужен как можно скорее. Заметьте, при этом я не собираюсь составлять вам конкуренцию. Варитесь в вашем котле сами. В обмен на вашу рекомендацию я готов подарить вам то, на что вы уже не надеетесь. Согласитесь, это очень щедрое предложение». «Что же касается произошедшего, я просто показал вам, что со мной не стоит шутить. Пока вы честны со мной, я честен с вами. Хотя, признаться, с куда большим удовольствием я посмотрел бы на то, как вы отдадите концы». «Ну что же, хотя бы откровенно и на том спасибо». «Не вопрос, обращайтесь, если понадобится». «Итак, я обеспечиваю вам рекомендацию, а вы потом технично кидаете меня, не так ли? Потому что все это...» Волынский махнул рукой в сторону монитора. «Или полная чушь, или же не о вас. Уж больно молодо выглядите». «Нет, все не так», — затряс головой Сергей. «Сначала я избавляю вас от недуга, вы сдаете анализы и убеждаетесь, что здоровы. И только потом вы рекомендуете меня колумбийцам. А это... просто помните, что меня не стоит кидать. Я, как и вы, не доверяю судьям, знаете ли. Все сам и сам». «Ладно, а если я говорю «да»?» «Тогда вы прямо сейчас выходите вместе со мной, и мы отправляемся навстречу вашему чудесному исцелению». «Или вы тащите меня в какой-нибудь подвал, где вы трясаете из меня нужные вам сведения». «Можно подумать, что мне кто-то может помешать проделать это без вашего согласия. Весь ваш офис сейчас контролируется моими людьми», — непринужденно отмахнулся Сергей. «Мне нужно позвонить и предупредить, чтобы тут не поднялась волна», — внимательно глядя на собеседника, произнес Волынский. «Да ради бога, только это можно сделать и на ходу. Время — деньги, не так ли?» Сергей помог Волынскому надеть пальто, после чего они направились к выходу. Анатолий Петрович не без удивления смотрел на то, что сейчас творилось в офисе его легального предприятия. В общей сложности здесь трудилось порядка 30 человек, это вместе с охраной. Все они были сейчас без сознания и скованы пластиковыми наручниками по рукам и ногам. Ничего страшного, здесь хватает канцелярских принадлежностей, чтобы при отсутствии контроля избавиться от пут. Но сам факт произошедшего не мог не впечатлять. И все это провернули четверо. Трое похожи друг на друга, как братья-близнецы. Точнее, лица у них абсолютно разные, но вот все остальное, телосложение, косая сажень в плечах, пластика, осанка, ну прямо трое из ларца одинаковы с лица. А нет, четверо. На входе в офис нашелся еще один такой же. И только пятый выбивался из общей картины. Телосложение у него было крепкое, но вот габаритами он уступал даже их боссу, Пашнагову, не то что этим амбалам. Когда Волынский сел в машину, самый обыкновенный УАЗик, то тут же позвонил нужным людям и отдал все необходимые распоряжения, чтобы никто не вздумал поднимать волну в течение пары дней. Ржавый работает с ним уже больше 10 лет, так что без труда управится в его отсутствие. Правда, из распоряжений шефа он ничего не понял. С одной стороны, вроде как было совершено нападение на офис, с другой, ничего страшного не произошло, и шеф скоро вернется. Главное, Волынскому удалось убедить его принять все случившееся как должное и без каких-либо оргвыводов. Пашнагов протянул руку и, взяв у Волынского мобильный, тут же быстренько разобрал его, чтобы нельзя было отследить их местоположение. После этого извлек из внутреннего кармана квадратную коробочку инъектора и потянулся к шее Волынского. Тот невольно отпрянул. «Господи, Анатолий Петрович, ну что за детский сад? Я не стану говорить про отсутствие у вас выбора, потому что он есть. Просто скажите, что не согласны на мои условия, мы остановим машину и простимся с вами». «Я хотя бы могу знать, что вы собираетесь мне вколоть», — слегка скривив губы, поинтересовался Волынский. «Разумеется. Препарат, который купирует вашу болезнь от греха подальше, чтобы вы не померли раньше времени. Ну и снотворное, потому что многие знания, многие печали». В ответ на это Волынский коротко вздохнул и наклонил голову к плечу, чтобы Пашнагову было удобнее сделать инъекцию. Тот, в свою очередь, задорно ухмыльнулся, подмигнул и приложил коробочку к шее. Тихое жужжание, пара щелчков, легкий укол, и глаза клиента подернулись легкой поволокой, а затем веки смежились. Два подержанных УАЗика довольно быстро выбрались на Варшавское шоссе. Поток машин солидный, но это ерунда, главное, что нет пробок. А то, мало ли, время дневное, так что застрять очень даже просто. Нет, Сергей не опасался погони или еще каких-либо неприятностей. Просто уже успел привыкнуть к жизни в Ирианской империи, где наземный транспорт существует наравне с воздушным и ни о каких пробках не может быть и речи, хотя средств передвижения там гораздо больше. Поэтому земные реалии немного напрягали. Сделав небольшой крюк по Бутово, обе машины уверенно съехали на проселочную дорогу. Собственно, именно из-за этого Сергей и остановил свой выбор на УАЗиках. С одной стороны дешево, с другой и проходимость на высоте, и далеко не худосочные андроиды располагались внутри без труда. Со скоростью, конечно, полный швах, но это даже неудобством назвать нельзя. Гонки им не устраивать, да и от погони уходить не нужно. Проехав с километр по покрытой подтаявшим снегом дороге, которой, кстати говоря, уже довольно давно не пользовались, они въехали на довольно большую поляну, со всех сторон окруженную высокими деревьями. Отличное место для отдыха, разумеется, летом. Сейчас тут тоже красиво, но все же пока только март, погода особо не балует, да и снег до конца не сошел. Вон, даже следы от лыж видны. Вообще, Сергей, впервые оказавшись в Москве, был сильно удивлен. По его представлению, этот мегаполис представляет собой сплошь застроенное высотками пространство с историческим центром. Но, оказывается, чуть в стороне от центра хватало простора. Даже имелись довольно обширные парковые участки. Взять тоже Бутово. Вроде город, а лесной массив здесь имеется. С виду поляна была пустой, но это только с виду. Андроиды, сидевшие за рулем, без тени сомнений направили автомобиль к только им видимой точке. Впрочем, благодаря контактным линзам, Сергей и Ралин, устроившиеся на передних сиденьях, также все прекрасно видели. А вот непосвященный, или вернее не имеющий такого снаряжения на основе нанотехнологий, точно не сумел бы рассмотреть катер, устроившийся на середине поляны. Суденышко сравнительно небольшое, всего-то 40 метров в длину и порядка 8 в ширину. По бортам разместились кургузы и крылышки, отчего корабль был похож на какой-то несуразный самолет. Но крылья здесь играли скорее вспомогательную роль, когда судно уже набирало скорость в воздухе. Основная же нагрузка лежит на турбинах, способных вращаться на 360 градусов. Вообще, Сергей все же с некой долей опаски решил приземлиться именно на этой поляне. Вернее, управляла катером Клайра, за ним было только принятие решения. Все же столица, а значит защита здесь должна быть на высоте. Он, конечно же, помнил, как во времена его молодости немецкий мальчишка по фамилии Руст долетел до Москвы и сел на Красной площади. Но ведь его обнаружили, причем своевременно. Просто не нашлось того, кто отдал бы приказ сбить гражданский легкомоторный самолет. У них же ситуация совершенно другая. Они должны были действительно остаться незамеченными. Разумеется, на их стороне был и генератор маскировочных полей, и нанопокрытие корпуса катера. В результате их не видели не только радары, они оставались невидимы и для простого наблюдателя, невооруженного специальными приборами. Но доля риска все же оставалась. Вспомнить хотя бы историю с американским самолетом-невидимкой, который, несмотря на затраченные миллионы и самые последние суперсовременные технологии, был обнаружен старыми советскими радарами 60-х годов. Но Сергей все же решил сделать ставку на ирианскую технику и не ошибся. Два андроида остались на земле с автомобилями. Этот транспорт им еще пригодится, не пешком же передвигаться по родимой планете. Бросать же машины бесхозными в месте, которое вполне может кто-нибудь навестить, это не совсем разумное решение. Здесь хватало следов от лыж, несмотря на начало весны народ вполне активно катался. Именно поэтому катер не все время находился на поляне. Клайра сажала его только по сигналу Сергея. Ага, вот так нагло она и летала от кашелота до Москвы и обратно. Золото Сергею удалось реализовать без каких-либо трудностей. Он понятия не имел, к кому обратился Николай, но факт остается фактом. Отдав ювелиру сумку с золотыми слитками, взамен он получил другую, набитую американскими долларами. Остальное его мало интересовало. Потом были 3 дня, которые он провел на турбазе со своими близкими. Удалось уговорить приехать и Нину со Степаном. Хороший, кстати, оказался мужик. Нет, на вид и впрямь плюгавенький и слабохарактерный, но зато компанейский, начитанный, а главное – прирожденный повар. Кстати, осаду Нины он начал именно с заботливо приготовленных блюд. Сергей сам себе удивился, насколько легко смирился с тем, что его женщина уже и не его вовсе. А еще большее удивление у него вызвало то, что он со Степаном общался вполне мирно и даже тепло. Мало того, понимая, что Нина ни за что не возьмет от него деньги, Сергей умудрился снюхаться с ее новым мужем настолько, что прямо там, на турбазе, они и приняли решение о создании совместного предприятия. Разумеется, ресторана. Сергей выделял средства и получал от своего вложения 1/3 доходов. Признаться, Клайра и Ралин были сильно удивлены, когда узнали, как именно Сергей решил помочь своей бывшей жене и детям. Вообще-то в его распоряжении имелась солидная по местным меркам сумма, и он мог выделить куда более значимые средства, а не такие крохи, как 10 миллионов на всех. Однако Пашнагов отказался от подобного шага. Кто-то скажет, что он бросил своим близким подачку. Вот только он считал себя правым. По его убеждению, если ты хочешь помочь человеку, то помоги ему приобрести профессию, получить образование, найти работу, посоветуй что-то отдельное в конце концов, а если есть возможность, предоставь стартовый капитал под конкретное дело. Но только не бери человека на постоянное содержание, потому что этим ты только развращаешь. Вот в чем ему действительно было стыдно признаться самому себе, так это в том, что он чувствовал облегчение от того, что у Нины все устроилось самым лучшим образом. Хотя причина таких чувств для него и не была за 7 печатями, он все чаще и чаще вспоминал Ирину. Нет, Нину он все же любил, но теперь уже не мог забыть и другую. Они были такими разными, что будили в нем разные чувства, если можно так выразиться. Словом, каждую из них он любил по-своему. Да, ну с Ниной-то теперь можно было сохранять только дружеские отношения, а вот Ирина... Сейчас Сергею хотелось поскорее закончить все свои дела на земле и рвануть обратно на Клайб, и он очень надеялся, что пока еще не совершил ничего непоправимого. Вот такие пироги с котятами. Поэтому, не откладывая дела в долгий ящик, он перебрался в Москву. Это решение было обусловлено тем, что кокаин считается самым дорогим наркотиком в России и, соответственно, далеко не каждому по карману. Поэтому Сергей решил, что основная доля наркоманов, сидящих именно на нем, должна проживать в столице с ее тусовками и ночными клубами. Как следствие, и крупнейшие наркоторговцы, которые бы могли иметь связи непосредственно в Колумбии, также должны находиться в Москве или в ближнем Подмосковье. Это сообщество довольно закрытое, и там очень не любят посторонних. Предпочитают иметь дело с людьми не просто надежными, но более чем тщательно проверенными. Надежность в этом деле вообще всегда должна быть под вопросом. Колумбийцы, так те вообще отличаются невероятной подозрительностью и жестокостью. Нет, Сергей их не боялся, и если бы решил объявить им войну, то тем точно мало не показалось бы. С его техническим оснащением им не помогли бы никакие мангровые болота и укрепленные виллы. Но воевать с наркокартелями в его планы не входило. В конце концов, для этого есть государство. Ему же нужно было, чтобы его рекомендовали, что должно в значительной мере упростить процесс сделки. В Москве пришлось потрудиться. Но разве что немного. Найти адрес управления Госнаркоконтроля России по городу Москве не составило труда. Дальше оставалось вычислить какого-нибудь сотрудника, после чего организовать его похищение. Правда, пришлось похищать сразу двоих, но не суть важно. Сделать инъекцию одной интересной сыворотки и с ее помощью разговорить ребят на любую тему вообще не составило труда. Правда, парни потом проснутся с жуткой головной болью, словно беспробудно пьянствовали в течение 3 суток. Но это не страшно, пройдет. А чтобы они ничего не заподозрили, квартира одного из них, холостяка, была приведена в соответствующий вид. Насчет того, с чего это они решили напиться, пусть голову ломают сами. Главное, что если они опоздают утром на службу, то только по своей вине. Пашнагов получил нужные сведения и отвалил в сторону. Никакую секретную информацию у офицеров он не выведывал. По сути, ему нужны были самые общие сведения и не более. Его заинтересовал некто Волынский, которому, со слов оперативников, оставалось недолго коптить столичное небо. У Пашнагова было что предложить этому упырю, причем за этот товар Волынский будет готов уплатить куда больше, чем от него потребуют. Жизнь – штука такая, когда речь идет о чужой, то цена ей зачастую копейку. А если вопрос касается собственной, то все меняется, причем кардинально. Волынского вернули в Москву в течение суток. Похоже, он не ожидал ничего подобного. Наверняка успел окончательно проститься с жизнью. Это было явно заметно потому, как он смотрел ошарашенным взглядом вокруг, выглядывая из кургузых дверных окошек УАЗика. «Это что, Рассашанская улица?» – недоумевающе поинтересовался Анатолий Петрович, с болезненным видом сжимая виски. Голова просто раскалывалась. «Верно. Отсюда до вашего офиса всего-то 100 метров. Мы решили, что вам не помешает прогуляться, заодно и в себя придете». «Отчего эта голова так раскалывается?» «Побочный эффект. Проверьте, в сравнении с общим состоянием вашего организма это сущие мелочи». «Придется вам поверить на слово». «А вот этого не надо», — отрицательно покачав головой, возразил Сергей. «Не нужно ничего принимать на веру. Уж лучше наоборот. Сегодня же поезжайте в клинику и пройдите обследование. С учетом того, что сейчас утро, думаю, вам не составит труда управиться в течение суток. Я позвоню вам завтра, скажем, 9:00. Надеюсь, вы не относитесь к тем неблагодарным, кто не платит по счетам». «Вы хотите сказать, что я уже здоров?» — с явным недоверием поинтересовался Волынский. «Просто пройдите обследование. И еще, о вашем выздоровлении, и уж тем более о моей в этом роли, трубить на весь свет не нужно. У вас есть свои маленькие тайны, у меня свои. До завтра, Анатолий Петрович». Сергей позвонил ему на следующий день уже с проходной офиса. И, надо заметить, его тут же провели к Волынскому. Не сказать, что с ним при этом были как-то по-особенному предупредительны, но все же происходило это без каких-либо проволочек. Впрочем, это полностью устраивало Сергея. Ему было не до дифирамбов, полагавшихся спасителю и шефа. Да и потом никто из подопечных Волынского явно ни о чем не знал. А вот сам хозяин кабинета встретил его пристальным взглядом. Молча указал на стул у приставного столика и еще какое-то время рассматривал его самым внимательным образом. Потом откинулся на спинку кресла и сложил руки у себя на животе, хотя, откровенно говоря, ничего такого выпирающего в нем не наблюдалось. Обычный мужчина, когда-то крупного телосложения, а нынче сильно исхудавший. Впрочем, болезненная худоба скоро пройдет. «Вчера я сделал кучу анализов, и так полагаю, о результатах говорить вам не нужно?» — наконец произнес он. «Не нужно», — легко согласился Сергей. «У меня к вам предложение». «Стоп!» — Сергей поднял руку в протестующем жесте. «Если вы хотите мне рассказать, как можно наладить бизнес по излечению избранных счастливцев или широких масс населения, все это мимо. Я здесь только по одной причине, чтобы вы рассчитались со мной». «Ха, видишь ли, дружище. Слушай, Толик, я вижу, у тебя с мозгами полная беда. Может, ты еще и подтянул сюда целую кодлу, чтобы захомутать меня и отправить моих парней во свояси или в мир иной? Если так, то глупее решения ты в своей жизни еще не принимал. Мои ребята без труда разжуют и выплюнут роту спецназа при полной выкладке, не то что твоих доморощенных головорезов. Прежде чем начать совершать ошибки, хорошенько подумай, готов ли ты к тому, чтобы здесь, в этом офисе, уже через несколько секунд началась резня. Мало того, что ты не получишь меня, так ведь еще и твое отлаженное предприятие окажется под угрозой. Сомневаюсь, что после такого шума тебя сумеют прикрыть твои покровители. Сегодня не 90-е. Волынский внимательно выслушал этот спич, а потом пожал плечами, словно только что услышал нечто забавное. Протянул руку к коробке, примостившейся на уголке рабочего стола, извлек оттуда сигару, надрезал кончик, закурил. И только выпустив изо рта терпкое табачное облако, произнес, вновь переходя на «вы». «Завидую вашему воображению, Сергей Демьянович. Вам бы романы писать, а не в наркобизнес лезть. У меня и в мыслях ничего подобного не было». Врет. Сергей понял это сразу. И парни у него наготове, и гости он собирался взять в оборот. Ну, может, рассматривал как один из вариантов. Но это факт. Однако, как видно, ему очень не понравился взгляд собеседника. А Пашнагов смотрел на него, как на пустое место. Просто потому, что именно так и воспринимал Волынского. Для него этот торговец смертью был уже приговорен, как и те, на кого Сергей еще совсем недавно охотился. Оставалось только привести приговор в исполнение. А когда он брался за это грязное дело, то старался не думать о бандитах, как о людях. «Что же, если меня занесло не туда, то прошу простить. Итак, вы готовы выполнить вашу часть сделки?» «Без проблем». Волынский взял в руки мобильный и, покопавшись в телефонной книге, нажал на экране вызов. «Андрюха, привет. Как живешь, бродяга?» «Ай, молодца. Слушай, я тебе по делу звоню. Ты сейчас где? У себя? Никуда не собираешься в ближайшие дни?» «Отлично. Как насчет встретиться?» «Ну, конечно же, я к тебе. До встречи». «Андрюха?» — искренне удивился Сергей. «А вы думали какой-нибудь Хосе Игнасио? Наш простой ростовский парень Андрей по прозвищу Шмель. Погоняло-прилипло после того, как он во вторую чеченскую из Шмеля завалил сразу десяток духов. Те в подвале окопались, но он подобрался и угостил от всей своей широкой души. А вообще русские в Колумбии и в Мексике имеют серьезный вес, и их авторитет растет год от года». «А чего так?» «А это как в том анекдоте, помните? Он меня ведром бум-бум, а я его гирькой тюк-тюк. Латиносы народ шумный, темпераментный, разбитной, и преступный мир у них такой же. Ну, про колумбийский галстук вы наверняка слышали. Так вот, кроме этого, там расчленяют тела бензопилами, разбрасывая части и отрезанные головы в качестве назидания. Наши ничего подобного не делают, а вот боятся от чего-то их куда больше. Словом, вот уже 10 лет, как русские постепенно перехватывают управление наркокартелями в свои руки. В основном мексиканскими, потому что сейчас рулят в этом бизнесе мексиканцы. Но и про Колумбию не забывают. Все же один из основных поставщиков кокаина. И местные вот так просто это им позволяют? Не запросто, но позиции сдают. Тут ведь немаловажную роль играет поддержка населения. Местные наркобароны своей дикой жестокостью все больше на страх давят. А наши, что ни говори, к людям куда лучше относятся. И в обиду ни себя, ни своих не дают. Бодаются, конечно, с переменным успехом, но наши потихоньку теснят. Хе-хе, по большому счету, матушка Россия должна помогать неамерам в борьбе с наркокартелями, вступая в разные там международные организации, а нашим парням в Латинской Америке. Они же поднимут авторитет России среди местного населения. «Ну, прямо патриоты!» — не выдержав, ухмыльнулся Сергей. «Патриоты не патриоты, но своих не бросают. А если кто-то из русских там огребает проблемы, обязательно впишутся». «Анатолий Петрович, найдите какого-нибудь простачка и вешайте эту лапшу на уши ему. А я благородных воров в законе уже проходил в 90-е. Вы когда через того же Андрея тащите сюда свою заразу, о ком проявляете заботу? Погодите, я сам догадаюсь. Наверное, считаете себя санитарами русского народа, так как способствуете вырождению человеческого мусора. А ведь вы меня ненавидите, Сергей Демьянович. У нас с вами сугубо деловые отношения. Я помогаю вам, вы помогаете мне, после чего мы расстаемся навсегда. А что касается шмеля, то он на мне будет зарабатывать. Любить мне вас незачем, а посему давайте вернемся к нашим баранам. Я так полагаю, что вам предстоит перелет через океан. В этой связи у меня есть к вам еще одна просьба – помочь с хорошими документами мне и моему сопровождающему. Разумеется, не бесплатно. Не проблема. Оплата – это лишнее. Ненавидите вы меня или нет – это вовсе не повод быть мелочным. Роговцев удивленно поднял взгляд на распахнувшуюся дверь. С одной стороны, он никого не приглашал, с другой, мало найдется в этих стенах тех, кто может позволить себе подобное нахальство. Пусть генерал сейчас на пенсии, это ничего не значит. В его карьере уже давно настал тот самый момент, когда авторитет работает на него. И надо заметить, без ложной скромности будет работать еще долгое время. Окинув взглядом вошедшего без приглашения, генерал вновь вернулся к работе с лежащими перед ним документами, так, словно ничего не произошло. Нет, поставить взорвавшегося на место для него не составляет труда, несмотря на довольно своеобразный характер вошедшего офицера. Но он даже бровью не повел, когда худощавый светловолосый мужчина невыразительной внешности без приглашения буквально рухнул на стул у приставного столика, положив перед собой папку с бумагами. «Будешь рассказывать или по-станиславскому, сначала его держишь паузу», не отрываясь от своего занятия, произнес генерал. «Анатолий Анисимович, похоже, есть». «Что именно?» — отложив листок бумаги, который держал в руках и, наконец, сосредоточив свой взгляд на вошедшем, поинтересовался генерал. Он ни на секунду не усомнился в том, что его заместитель предстал перед очи начальства по важному поводу. Полковник Слива считался одним из лучших оперативников управления и, надо заметить, по праву. Правда, ввиду ограниченности штатов их группы, он одновременно был и замом Роговцева. Но да кому сейчас легко? «Мне удалось засечь либо еще одного вербовщика, либо, и я склоняюсь именно к этому, гостя оттуда!» «Так, а теперь кратко и четко», — откинувшись на спинку кресла, приказал генерал. «Три дня назад на легальный офис известного наркоторговца Волынского было совершено странное нападение. Сработали нагло и профессионально, но обошлись без жертв. Судя по всему, использовали электрошокеры. А ведь у этого упыря вполне профессиональная охрана. Но главное не в этом. Незадолго до нападения на прием к Волынскому напросился некий молодой человек, который пообещал ему избавить его от рака. У Волынского четвертая степень, практически ходячий труп». «Я так понимаю, что он был ходячим трупом», — заметил генерал. «Именно. Вчера в первой половине дня Волынский вернулся в офис, причем выглядел огурцом, ну, разве только как с похмелья. Раздал ряд распоряжений и тут же умчался в частную клинику проходить обследование. От рака нет и следа. Он здоров, как бык. Остается только набрать вес до нормального, но это единственный недостаток. Все страньше и страньше. Нет, то, что это наши клиенты, я даже не сомневаюсь. Но к чему им наркоторговец? У них что, сменились интересы? Черт, и так мало было понятного, а тут еще и это. А как там у нашего подопечного? В том-то и дело, что никаких изменений. Вчера вечером, как обычно, отправили очередную партию. Тогда получается, либо новые игроки, либо... Так, а кто тот гость? Вот это-то самое интересное. Некий Пашнагов Сергей Демьянович. 5 лет назад он работал инкассатором в Сбербанке и, будучи на смене, совершил ограбление, похитив почти 80 миллионов рублей. Это был шаг отчаяния. Он знал, что неизлечимо болен, и решил таким образом обеспечить свою семью. Одно из его самых популярных прозвищ в прессе – инкассатор-зомби. Так вот, несколько дней тому назад он вышел на связь с семьей, здоровый и помолодевший. Интересно получается. А почему на него вышли только тогда, когда он оказался в окружении этого Волынского? Почему не сработали сторожки на его прежнее окружение? Обычное головотяпство на местах. На него не стали выставлять никакие сторожки, и дело в местном управлении ФСБ завели только формально. Деньги, причем вся сумма была возвращена уже на следующий день. При этом брат Пашнагова заявил, что тот раскаивается в содеянном и уговорил Сергея вернуть похищенное. Мол, тому осталось немного, а умирать в камере он не хочет. Словом, если бы он сам заявился, то там налицо деятельное раскаяние. Максимум условно. Вот и не стали наши коллеги больно налегать на это дело. Ясно. И что ему понадобилось от Волынского? Да странное дело. Установлено, что он сбыл в общей сложности 20 килограммов чистого золота, естественно, потеряв на этом, но даже не покривившись. А сейчас ищет выходы на какой-нибудь колумбийский наркокартель. Может, решил заняться наркоторговлей на межзвездном уровне? А что, чем не версия? Да тут, вероятно, любая версия имеет право на существование. Что, Волынский? Похоже, решил пока играть по правилам Пашнагова. Связался со своим партнером в Колумбии и собрался с Пашнаговым к нему в гости. Но к гадалке не ходи, что-то этакое задумал. Это несомненно. С кем связался Волынский? Некто Шмель. Я выяснил, контора плотно его курирует. Предлагаю накрыть Пашнагова и вдумчиво с ним побеседовать. Ага, а заодно проверить, на что способны его товарищи. Глядишь, без особого труда развяжут Третью мировую, как вариант. Нет, Артем, нужно организовать плотное сопровождение и брать его под колпак медленно, ласково и нежно. Но! Никаких но. Сам подумай. Он прется сюда, черт знает откуда. Реализовывает золото по бросовым ценам. Кстати, источник золота установлен? Нет, золото не соответствует ни одному из известных приисков. Вот. Значит, у Пашнагова наклевывается какое-то очень выгодное предприятие. Настолько выгодное, что он отметает в сторону даже золотодобычу. Не может золото быть дешевым в принципе, потому как металл – это очень редкий не только на Земле, но и вообще во Вселенной. Во всяком случае, наши умники утверждают именно так. Поэтому с Пашнаговым для начала нужно налаживать плотное партнерство и ни в коем случае не вспугнуть. Волынского этого, как только сделает свое дело, в сторону, чтобы не отсвечивал. Немедленно выйти на Шмеля, чтобы тот там ничего не учудил. Все уяснил? Разумеется. Вот и ладно. Двигай давай. Полковник поднялся и направился было к двери, когда генерал его вновь окликнул. Артем, а чего это ты мне не доложил сразу, как только появились первые сведения? Так ведь там и не было никаких сведений. Так, обычная текучка, разрозненные факты. У нас 3 аналитика на этом задействованы. Так у них уже мозг закипает весь этот ворох информации перебирать. Картинка сложилась буквально только сейчас. Ясно. Но на будущее. Ты все же так больше не вламывайся ко мне в кабинет. Я не ханжа, но пренебрежение в любой форме воспринимаю болезненно. Я понял, Анатолий Анисимович. Вот за это тебе и ценю, Артем. Работай. Есть. Перелет прошел без проблем, если не считать того, что Сергей измучился за время полета. Несколько часов в относительной тесноте и уж точно в неудобных креслах, которые не шли ни в какое сравнение с ложементами. В общем, что ни говори, а приятного мало. Андроиду, которого он захватил в качестве телохранителя, хорошо. Это же машина. Приняла любое, хоть даже самое неудобное положение и замер, как истукан. Сергей усадил его у окна, вооружив подушкой и пледом, и тот всю дорогу изображал из себя спящего. Так он имел куда меньше шансов привлечь к себе внимание. В аэропорт Пальмира прибыли ближе к полуночи. Признаться, Сергей ожидал, что Колумбия встретит его жарой и духотой. Вроде как он уже успел привыкнуть к жаре, и на Алаянке, и на Клайпе ему приходилось по большей части обретаться в теплых краях. Но к высокой влажности у него отношение было резко негативным. И от Колумбии он ожидал именно такого климата. На деле же оказалось не так страшно. Ну да, температура градусов 20 и днем наверняка перевалит за 30. Но воздух вполне легкий, ничего такого давящего на грудь. Их встречали сразу у выхода из терминала. Среднего роста крепыш за 40 с уже наметившимся животом. Правда, до того момента, когда он станет неуклюж и неповоротлив, пройдет далеко не один год. Мужчина движется неторопливо, с достоинством и уверенно. Такое впечатление, что он постоянно контролирует обстановку вокруг себя. Ничего удивительного, если учесть наличие боевого опыта, о чем недвусмысленно говорил Волынский. Ну и расслабиться тут наверняка не дают. Сопровождают его четверо, причем среди них только один латинос. Трое явно русские. Отчего Сергей их сразу опознал? Да бог его знает. Только взглянул и тут же определил соотечественников. И ведут они себя, кстати, сродни своему боссу. А вот латинос весь словно на шарнирах. Местные они такие, темпераментные. Сергей слегка придержал за руку Волынского и кивком указал немного в сторону. Примерно в полусотни метров от них стояли четверо. Трое из них выглядели весьма колоритно, а именно, были практически копии громилы, сопровождавшего Пашнагова и носящего сейчас имя Добрыня. Вот только лица у них незнакомые. Волынскому, конечно, невдомек, что сменить внешность для эскина андроидов – дело нескольких минут. А еще их искусственная кожа, созданная на основе нанотехнологий, может вытолкнуть пули и затянуться без каких-либо проблем. Хотя при желании можно оставить какие-нибудь боевые шрамы. Программа предусматривала и это. Вероятно, какой-то шутник постарался, потому что добавлять этим терминаторам брутальности дальше просто некуда. Четвертый был тем самым молодым человеком, которого Анатолий Петрович уже видел в Москве при захвате офиса. Поняв, что их заметили, он приложил пальцы к легкой широкополой шляпе. Потом подал знак своим парням, и все дружно погрузились в заметно просевшее такси. Машина тут же тронулась, направляясь на выезд с территории международного аэропорта. Кстати, за руль сел один из андроидов. Получается, взяли авто на прокат. Намек, ухмыльнувшись уголками губ, произнес Волынский. Демонстрация возможностей, покачав головой, возразил Сергей. Ха, Анатолий, а ну колись, ты привез мне привет от родных осин, жизнерадостно произнес подошедший к ним Андрей. «А то как же!» — в тон ему ответил гость. «Ты с собой тележку прихватил? А то он такой огромный, что прямо и не знаю». «А вот это я понимаю, вот это по-нашему. Если спать, то с королевой. Если привет, то такой, чтобы не унес. Ну, здравствуй, что ли!» — заключая приехавшего в крепкие объятия, закончил Андрей. С Сергеем они просто поручкались, будучи попутно представлены друг другу Волынским, после чего все дружно загрузились в два «Мерседеса» представительского класса и направились в Кали. В этом третьем по величине города Колумбии когда-то была резиденция главы крупнейшего в мире наркокартеля. Но потом вслед за расцветом пришел закат. Впрочем, коснулось это как раз наркоторговцев, а не самого города, улучшающегося с каждым годом. В результате усиления позиций властей колумбийские наркокартели пришли в упадок и практически исчезли. Сейчас в Колумбии есть и мелкие, и крупные наркоторговцы, но от былого могущества, когда они диктовали свою волю правительству, не осталось и следа. Чего не скажешь о Мексике. Там борьба властей с наркокартелями идет с переменным успехом. Причем картина настолько неоднозначная, что даже местные жители затрудняются ответить, кто выигрывает. В сложившейся ситуации мексиканские картели полностью сосредоточили весь наркотрафик в своих руках. Колумбийцы же вынуждены продавать им свой товар по оптовым ценам. И вот тут-то на сцене начали появляться русские. Поначалу они выступали в качестве простых наемников, но теперь начали постепенно забирать дело в свои руки, и, похоже, не безуспешно. А салон-то автомобиля на высоте. Даже ирианцы, привычные к комфорту, вполне оценили бы удобство, простоту и комфорт. Колеса с легкостью глотают редкие неровности дороги. Эдак и уснуть недолго, все же перелет изрядно измотал. Но спать в такой занимательной компании лучше от этого воздержаться. «Толик, я гляжу, ты огурцом!» Сидя на водительском месте и бросив взгляд на расположившегося рядом Волынского, одобрительно произнес Шмель. «А говорили, что тебе осталось недолго!» «Вот же, все бы им языком трепать!» «Ты еще скажи, что эти слухи безосновательны!» «А смысл тебе врать, если ты и так все точно знаешь?» «Вот Сергей Демьянович свел меня с одним стариком, тот и вылечил», — озвучил он оговоренную версию. «Ха! Чудные дела твои, Господи! Ну да в мире еще и не такое случается. Но, получается, ты теперь ему обязан жизнью?» «Потому и прилетел отдать должок, а именно порекомендовать его тебе в качестве покупателя на твой товар». «Ого, круто! А кто он, откуда, чем дышит, кто за него может сказать?» «Видишь ли, брат, так уж сложилось, что говорить за него буду я. Ну и отвечать тоже», — разведя руками, насколько позволяли условия, произнес Волынский. «Лихо. А не боишься, что спрос может оказаться, ну, очень серьезным?» «Ему бояться нечего», — вместо Волынского ответил Сергей, обратив внимание на то, что их машину обошел второй «Мерседес». В нем ехали сопровождающие Андрея и андроид Добрыня. Вообще-то оставаться без поддержки телохранителя очень не хотелось. Но и сам Пашнагов тоже не мальчик и кое-чего стоит. К тому же, приехав на переговоры, не дипломатично столь уж демонстративно проявлять свое недоверие. «Это что за номер?» — указав на обогнавшую машину, сам себя оборвал Сергей. «Меры предосторожности», — пожал одним плечом Андрей, а потом уточнил. «Колумбия, понимаешь ли, Россия 90-х отдыхает». «Ясно. Так вот, нечего опасаться и вам», — продолжил Сергей, наблюдая за габаритами впереди идущей машины, державшейся метрах в 200. «Все будет происходить по максимально безопасному сценарию. Вы оставляете товар в известном только вам месте, которое называете, уже получив деньги. Причем делаете это в любой удобной для вас форме. Главное, чтобы товар был на месте и вокруг не было посторонних. При таком раскладе даже в суде предъявить нечего. Это я на случай, если вы думаете, что я представляю правоохранительные органы». «Интересно у вас получается. То есть в плане безопасности максимально благоприятные для меня условия. А сами не боитесь споткнуться?» «Это мои проблемы. Главное, чтобы товар оказался на месте, иначе это будут уже ваши проблемы». «А вам не кажется, что вы не в той ситуации, чтобы мне угрожать?» «Андрей, во-первых, никто вам не угрожает, я только предупреждаю. Во-вторых, не нужно задевать того, о чьих возможностях вы ничего не знаете». «Вот это-то меня и беспокоит». «Согласен, ситуация неоднозначная, но, как вы сами заявили, я готов вести дело при максимально благоприятных для вас условиях». «Хм. Здесь вам возразить сложно. И о какой партии идет речь?» А вот ответить Сергей не успел. Именно в этот момент обочины трассы Кали-Пальмира окрасились всполохами, а следом послышались автоматные очереди. В сторону вырвавшегося вперед автомобиля с охраной, точные копии того, в котором сейчас находился Сергей, протянулись росчерки трассирующих пуль. Реакция Андрея была мгновенной. Раздался противный визг покрышек по асфальту. Автомобиль повело по трассе, разворачивая поперек дороги. Сергея бросило на спинки передних сидений, и он едва не улетел вперед. Волынскому повезло меньше. В России как-то не модно пристегиваться ремнями безопасности, поэтому он впечатался лбом в лобовое стекло, тут же покрывшееся паутиной трещин. Не теряя времени, Сергей рванул дверную ручку и вывалился на асфальт. Проклятье! Это что же у них тут такое происходит-то? Перекат по дороге, закончившийся жестким стриженным газоном. Еще дальше, пока не оказался в кювете. Рука сжимает игрушечный пистолет, направленный в сторону доносящейся перестрелки. Нет, это не необдуманный поступок, и он не впал в детство. После долгого тюнинга эта игрушка превратилась в довольно серьезное оружие. Полноценный игольник у Сергея не получился, но тот же пистолет Макарова превзойдет это точно. А главное, никаких вопросов у таможни, пограничников и служащих аэропорта. Но везет человек в подарок несколько игрушек и среди них парочка пистолетиков. Оружие это выполнено из композита. Ну что тут такого? Игрушка и есть игрушка. Правда, из-за практически полного отсутствия в конструкции металла оружие получилось недолговечным. Ну да на всякий пожарный сойдет. Уж на сотню-другую выстрелов точно хватит, а больше и не нужно. Это же не самый непредвиденный случай, потому что на другой случай предусмотрены другие меры. Все происходило очень быстро. Впереди еще раздаются выстрелы. Андрей, вскочив из салона и пригнувшись, обежал машину и дернул пассажирскую дверь. Хм, он, конечно же, сволочь, кто бы спорил, но вот Волынского бросать, похоже, не собирается и уже тянет на улицу бесчувственное тело. Но вдруг остановился, ошарашенно глядя на представшую перед ним картину. Дверь из решеченного «Мерседеса» вдруг открылась, и из салона показался пассажир весьма внушительных пропорций. Было прекрасно видно, как в него ударили сразу несколько строчек трассирующих пуль, и в том, что они нашли цель, не было никаких сомнений. Вот только человек не падал. Мало того, он вдруг сорвался с места и побежал в сторону нападавших. Никаких сомнений. Если бы не он, то неизвестные уже перевели бы огонь в сторону второго автомобиля. «Сергей, ты как?» — раздался в ухе встревоженный голос Ралина. «Порядок». «Не высовывайся, мы рядом». В это же время мимо пролетела машина с выключенными фарами и габаритами. Даже когда раздался визг тормозов, стопы так и не загорелись. Что ж, вполне объяснимо. Светомаскировка прежде всего. А вести машину без освещения для андроида не составляет труда. В неверном свете луны и фар двух автомобилей двери подъехавшего такси распахнулись, и из него выскочили четверо. Один тут же ушел на обочину, не принимая участия в бою. Трое же, встав во весь рост посреди дороги, открыли бешеный огонь из автоматов. Все же не зря Сергей нашел канал на черный рынок и приобрел кое-какое оружие. Хм, вообще-то просто отобрал, отправив продавцов в больницу с повреждениями различной степени тяжести. Но его совесть восприняла это вполне спокойно. Расстреляв по магазину и практически заставив противника замолчать, андроиды разделились и направились в сторону нападавших, перезаряжаясь на ходу. Да, картина, как говорится, маслом. Впечатлит кого угодно, а главное, в любое время. А вот, например, Андрей замер, так и не вытащив Волынского из салона. «Что это за ерунда?» «Андрей, да не отсвечивай ты!» — выкрикнул Сергей. «Пригнись, пока не закончили!» «Это кто такие?» Все же опускаясь на колено и извлекая из салона Анатолия Петровича, поинтересовался наркоторговец. «Да откуда же я знаю, кто тут на тебя охотится?» «Да я не об этих придурках, с ними я разберусь. Кто их израсходовал?» «Мои люди». «Твои?» «А что тебя удивляет? То, что мне требовался выход на тебя, вовсе не значит, что я не смог бы сам договориться. Просто хотелось по-хорошему, без крови». «А как это твой архаровец против автоматов в открытую и без оружия?» «Броник, экспериментальный». «Нифига себе, хочу такой же». «Говорю же, экспериментальный». «Да, Ралин, принял». «Все, Андрей, всех плохих парней израсходовали, твоих, кстати, тоже. Мой ранен, но его заменят другим. Ждем полицию или поехали?» «Поехали! Парням уже не поможешь, с остальным разберемся позже», — возразил Андрей. Потом определил Волынского обратно в салон. Тот так и не пришел в себя, хотя и начал подавать признаки жизни. Наконец обошел машину, уже вооружившись телефоном, и вновь устроился за рулем. Сергей поспешил занять свое прежнее место на заднем сиденье автомобиля. Вот уж что не входило в его планы, так после всего произошедшего терять из виду поставщика. Затормозив на пару секунд возле расстрелянной машины, подсадили к Сергею одного из андроидов, на этот раз Илью. Он хотя бы не имел видимых повреждений. Искусственная кожа Добрыни сейчас снесла на себе отметины десятков пуль и кое-где висела лоскутами. Ему приводить себя в порядок еще несколько часов. Нет, на боевую эффективность это не повлияло, но зато может вызвать множество вопросов. Оставаться же без охраны в этой неспокойной стране Сергею совсем не улыбалось. До черты города добрались меньше, чем за 10 минут. Все это время Андрей делал какие-то звонки, будучи на взводе. Одним он отдавал распоряжения, других гневно отчитывал, третьих просто предупреждал. Произошедшее явно событие не из рядовых, а потому, несмотря на свою закалку, Андрей нервничает. Не зная, чем себя занять, Сергей решил осмотреть ночной город. Ничего особенного, одно-двухэтажные домики, и, как показалось Сергею, какие-то они несерьезные, игрушечные, что ли. Уж больно тонкие стены, и это не может не бросаться в глаза. Но потом вспомнил, какой тут климат, и усмехнулся своим мыслям. А зачем колумбийцам что-то более серьезное? Обратил внимание и на то, что все дверные и оконные проемы забраны решетками. Если это из-за местных банд, то жизнь здесь не такая уж и сказка. Или крупные воротилы не дают распоясаться воровской братии? Да нет, это вряд ли. Какое наркобаронам дело до уличной преступности? У них интересы лежат совершенно в иной плоскости. Впрочем, не все же завязаны на наркотиках. Да какая, собственно говоря, разница? Пашнагов никого не собирался учить уму-разуму, сами взрослые разберутся. Как ни странно, характер застроек не поменялся и с приближением к центру. Все те же двухэтажные дома, редко в три этажа. Правда, видел в стороне вроде как целый квартал, застроенный многоэтажками, но вряд ли они выше пяти этажей. Подъехали к какому-то ночному клубу. Весь фасад в разноцветных бегущих огнях, на улицу вырывается ритмичная заводная музыка. На входе дежурят двое здоровяков в строгих костюмах. Никакой очереди из посетителей, жаждущих попасть внутрь. Подобное как-то выбивалось из представлений Сергея о ночных клубах, но он опять же не стал заострять на этом свое внимание. Очень может быть, что этот клуб только прикрытие и доступ сюда строго ограничен. Вошли через парадный вход. Миновали короткий коридор и оказались в просторном зале. Здесь музыка била по ушам с такой силой, что у Сергея даже запульсировало в висках. Отвык он от подобного. Уже добрых 3 года, как он обходит подобные места стороной, с самой Океании. А ничего так. Если это заведение только для своих, то за Андрея можно порадоваться. Своих у него насчитывалось изрядно. Сейчас в зале находилось не меньше 100 парней и девушек в возрасте от 18 до 30 лет. Некоторые из них расположились за столиками, установленными на возвышении вдоль стен, но основная масса совершала ритмичные движения на танцполе. И надо заметить, у подавляющего большинства это получалось очень даже на уровне. Как говорится, приятно глазу. Пройдя мимо этой веселяющейся толпы, они оказались в другом коридоре. И что удивительно, звуки музыки здесь были в значительной мере приглушены. В конце коридора Андрей открыл еще одну из дверей, за которой находился его личный кабинет. «Прошу!» – делая широкий приглашающий жест, произнес Шмель. Волынский, придерживая у головы пакет со льдом, и когда только успели, воспользовался приглашением и прошел в проем. Сергей подал знак Илье, и тот двинулся к двери, но был остановлен охраной заведения. «Ладно, пусть проходит», — смерив взглядом Пашнагова, стоящего со скрещенными на груди руками, согласился Андрей. Закрывшаяся дверь кабинета полностью отсекла все посторонние звуки. Несмотря на то, что с виду строение не отличалось чем-либо примечательным, материалы для строительства использовались качественные. Уж в плане звукоизоляции точно. И данное обстоятельство не могло не радовать. Сергей терпеть не мог разговаривать, прикладывая усилия, чтобы перекричать посторонний шум. «Итак, давайте покончим с нашими баранами, а потом вы уж извините, но я займусь местными. Твари кого-то решили прищучить». «Серьезные проблемы?» Для Сергея это не праздный вопрос. Все же ему иметь с Андреем дела и дальше. «Ничего такого, с чем бы я не справился. Они ожидают, что я начну прямо сейчас, а я обожду немного. Вы не представляете, как их трясет, когда в ответ на их тявканье мы молчим». «То есть вообще?» – удивился Сергей. «До поры до времени. Но зато потом всем мало не покажется. Послушайте, а где вы набрали таких ребят? Мне бы несколько парней с подобной подготовкой совсем не помешали». «Больше таких нет», – покачав головой, разочаровал наркоторговца Сергей. «Нет, так нет, мы с понятиями. Так чем могу быть вам полезен?» «Мне нужен ваш товар. Я готов купить 50 килограммов». «Понимаю, количество не впечатляет, но меня устроит далеко не любое качество. Каждая упаковка должна соответствовать определенной плантации. Какая при этом у них будет маркировка, решайте сами. Главное, чтобы в дальнейшем можно было определить, откуда поставлен конкретный товар». «К чему такие сложности?» – закуривая сигарету, удивился Андрей. «Можете считать, что вам попался гурман». «Это типа вино из виноградников на западном склоне горы дураков?» «Что-то наподобие». «И когда этот склон будет найден, то...» «Может, это будет один склон, а может и пара. Кстати, вполне вероятно, что меня устроит и вся партия. Но когда я определюсь, то меня будет интересовать конкретный товар надлежащего качества, сколько бы вы ни смогли его произвести». «Лихо. Но видите ли, в чем дело? У нас и сегодня выкупают весь товар, причем без остатка, и просят еще. А потому у меня возникает вопрос, почему я должен иметь дело именно с вами?» «Хороший вопрос. Надеюсь, и ответ будет не хуже. Итак, если вы продаете товар прямо здесь, то его стоимость составляет всего лишь 2000 за килограмм. Переправив его в Мексику, вы способны реализовать его за 5000. Приложив максимум усилий и переправив непосредственно в Штаты, вы можете передать его все тем же мексиканцам за 10 тысяч. Выйти непосредственно на сбыт США вам пока не дают. Я же готов покупать товар у вас прямо здесь по 5 тысяч за кило». «Интересно, очень интересно. Получается, у вас имеется канал из Колумбии. Но куда?» «Андрей, побойтесь Бога. Я так и вижу, как вы мечтаете оседлать этот самый канал, как, впрочем, избыт. Очень не хотелось бы вас разочаровывать, но давайте каждый из нас будет заниматься своим делом». Сергей вроде бы и сказал это с улыбкой, но пристально следивший за ним Андрей отчего-то перехотел развивать эту тему. Впрочем, он и не думал, что у него получится надавить на этого непонятного мужчину. С одной стороны, уж очень он уверенно держится, с другой – действия его людей там, на дороге. Может, в тактическом плане и безграмотно выставлять себя, словно мишень на стрельбище, но действовали его парни очень эффективно. Несколько секунд, и из десятка боевиков в живых никого. Опять же, за последние дни привет от родных осин доставил ему далеко не только Волынский. Буквально через несколько часов после их беседы по телефону у Андрея состоялась встреча. Довольно странная, малоинформативная, но не терпящая вольной трактовки. Словом, он был достаточно замотивирован на честное сотрудничество и сейчас просто играл свою роль не более. Все должно быть натурально. Ох уж ему эти игры-конторы. А куда деваться?